Первое царство, глава 31. Филистимляне же воевали с израильтянами, и побежали мужи израильские от филистимлян, и пали пораженные на горе Гилвое. И догнали филистимляне Саула и сыновей его, и убили филистимляне Янафана, и Аминадава, и Малхисуа, сыновей Саула. И битва против Саула сделалась жестокая, и стрелки из луков поражали его, и он очень изранен был стрелками. И сказал Саул оруженосцу своему: «Обнажи меч твой и закали меня им, чтобы не пришли эти необрезанные, не убили меня и не издевались надо мною». Но оруженосец не хотел, ибо очень боялся. Тогда Саул взял меч свой и пал на него. Оруженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на свой меч и умер с ним. Так умер в тот день Саул и три сына его, и оруженосец его, и также и все люди его вместе. Израильтяне, жившие на стороне долины Иордана, видя, что люди израильские побежали, что умер Саул и сыновья его, оставили города свои и бежали, а филистимляне пришли и засели в них. На другой день филистимляне пришли грабить убитых, нашли Саула и трех сыновей его, павших на горе Гилвуйской, и поворотили его и отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о сем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарта, а тело его повесили на стене Бефсана. И услышали жители Ависа Галаадского о том, как поступили филистимляне с Саулом. И поднялись все люди сильные и шли всю ночь, и взяли тело Саула и тела сыновей его со стены Бефсана. И пришли в Явис и сожгли их там. И взяли кости их и погребли под дубом в Явисе. И постились 7 дней.